Глава 47. Росрест. Нолан прикрыл глаза, плохо сдерживая раздражение, и процедил. «Скройся с глаз моих!» Слуга был очень понятливый и юркий. Я и глазом не успела моргнуть, как он исчез. «Пойдем», — мрачно произнес Нолан и зашагал куда-то. «Я не такая!» — поспешила напомнить я. «Да знаю, я знаю!» — раздраженно отмахнулся парень. «Переночуешь у меня, а я где-нибудь перекантуюсь». И с мрачной решимостью некромант повел меня по замку к своим покоям. К слову, по дороге нам никто не встретился, что в целом меня устраивало. Не хотелось бы заходить в покои парня под прицелом десятков глаз. Но что еще я заметила, пока мы шли по коридорам, большинство покоев было закрыто на замок и опечатано. В редких горел свет, видимо, там обитали и гостившие родственники, но в масштабах замка это количество казалось на самом деле не впечатляющим. И это заставило меня задуматься о том, куда же отправится парень ночевать. Комнаты у Нолана были аскетичные, но тем не менее роскошные. Дорогие материалы и практически ничего лишнего. Никаких статуэточек, подушечек, прочих полисборничков. Чисто мужское жилище. Довольно просторно, надо сказать, как и полагается наследнику богатого рода. Комнаты были оформлены в темно-зеленых тонах с золотыми акцентами. Мебель из темного дерева на полу, паркет из темной доски. В общем, чтобы случайно заглянувшая невеста не усомнилась, что комнаты принадлежат некроманту, а не какому-нибудь там стихийнику. В покоях имелись спальня, гостиная, кабинет, просторная ванна с огромной каменной чашей, вмонтированной в пол, гардеробная, в которую мне было интересно заглянуть больше прочего. Я знаю, что у девушек в таких комнатах, но нам вроде как по статусу положено, ведь платье отражает достаток дома, но очень хотелось проверить, есть ли у парней такой же ворох тряпок. Впрочем, эта мысль как-то осталась на фоне, потому что посреди гостиной мы обнаружили причину моей внеплановой экскурсии в покое Нолана. Дорожный сундук, на котором, как на столе, была пристроена корзина с фруктами, бутылка вина и записочкой. «Тетушка Тилли сетует, что нас сегодня везде не было, и мы не смогли провести время с любимыми родственниками», — пересказал мне содержимое Нолан. «И поэтому она прислала нам все для романтического вечера?» — приподняла брови я. «Думаю, она очень радеет за мое счастливое семейное будущее», — пожал плечами парень. «Да?» — удивилась я. «Почему?» Парень помедлил, как будто взвешивал, стоит ли посвящать меня в детали, но все-таки ответил. Тилли вроде как по мере возможности пыталась заменить мне мать. И она очень переживает за отца. Чем быстрее я найду супругу, тем быстрее стану главой рода, тем будет лучше для него. Я склонила голову на бок, размышляя об услышанном. У каждой древней семьи есть свои особенности и секреты, и сторонний человек вряд ли их услышит и осознает. Но я-то не сторонний человек. Из услышанного я поняла одно — Нолану скоро придется перехватывать управление родом и, собственно говоря, родовую некроманскую печать. Вот только в моей семье передача печати не влияет на жизнь ее владельцев. Здесь же все было явно сложнее. «То есть уже весь замок знает, что мы живем вместе?» — озвучила я очевидные выводы, решив умолчать о прочих. «Увы», — вздохнул парень. «А не возникнет вопросов, почему ты спишь в других покоях?» — сомнением спросила я. «Возникнет». Не стал отрицать Нолан. «Ну и что мы скажем?» «Ну, скажем, что поругались?» — предложил некромант. «Мы поругались, я выгнала тебя из твоей же постели?» — уточнила я. «Хочешь, чтобы твои родственники притопили меня на местных болотах, а тебе предложили невесту позговорчивее?» «Ой, да перестань, всякое же бывает. Вокруг много некроманской магии. Думаю, все отнесутся с пониманием». Неуклюже закончил парень. Я состроила гримасу, выражающую весь мой скепсис. «Ну, я могу остаться тут». — кивнул парень на коротюсенький диванчик. — Если ты не против. — Он раскладывается? — спросила я, ожидая, что и тут спрятан какой-нибудь дивный артефакторский механизм. — Нет. — нехотя ответил Нолан. — И как ты будешь спать? — приподняла я брови. — неопределенно протянул некромант. — Сидя? И мы оба посмотрели на диванчик, а потом Нолан вдруг сказал. — Вообще кровать большая. — Даже не думай! — возмутилась я. Не так негодующе, как хотелось бы, конечно, но я, по крайней мере, постаралась. «Я положу между нами меч», — выдвинул неожиданное предложение парень. «У тебя здесь есть меч?» — удивилась я. «Естественно», — фыркнул он в ответ. «И где?» — с любопытством спросила я. Ну, он подошел к стене, притопил какой-то элемент орнамента на, как мне показалось, цельном полотне обоев, и с приятным щелчком часть стены отъехала в сторону, продемонстрировав нам впечатляющий арсенал самого обычного оружия. «Ого!» — восхитилась я. «А почему не вооружейный?» Парень кинул на меня вопросительный взгляд, и я спохватилась. «Ну, читала, что вроде в замках есть оружейные гарнизоны там всякие». «Я уже говорил, что гарнизона нет», — отозвался Нолан, снимая с крюков меч в строгих ножнах. «По этой же причине нет и центральной оружейной». «М-м-м-м!» многозначительно протянула я. Меж тем некромант продемонстрировал мне оружие и спросил. «Подойдет блести твой добродетель?»